Глава 10. Юринай сделал пару шагов назад и с довольным лицом кивнул. Перед ним стояла конструкция из легких жердей, на которой был растянут старый заштопанный парус от какой-то рыбацкой лодки. Внутри импровизированной палатки стоял стол и стул. А большая деревянная табличка над палаткой гласила «Старый мастер, системное распознавание». «Итак...» Вздохнул он и достал из кармана последний десяток медиков. Оглядевшись вокруг, он заметил невысокого мальчишку в рубашке, сплошь покрытой заплатками. Тот кивнул и подошел. «Все помнишь?» – уточнил старичок. «Помню. Сделаем, как уговорились». Мальчишка сгреб монеты и быстрым шагом направился к пятерым таким же городским босикам. Быстро что-то им объяснив, он раздал часть монет, и они быстрым шагом разошлись по рынку. Юринай же достал потертый бурдюк с водой, отпил пару глотков и уселся за стол. «Ставить последние медики на рисковое дело – не лучшая идея», – задумчиво произнес он, рассматривая проходящих мимо людей. «Но если не выгорит, придется заниматься скучной рутиной у гномов, а это смерти подобно». Он сложил руки на груди, откинулся на жесткую спинку и уставился на телегу с тентом, из которой ушлый крестьянин продавал овощи. «Ты тут, старый мастер!» – раздался мужской голос. Юринай взглянул на мужчину в неприметной простой серой куртке и горизонтальным шрамом через все лицо и кивнул. «Да, это я. Чем могу быть полезен?» Мужчина достал из кармана кинжал и положил на стол. «Сможешь распознать, что за кинжал?» Старичок взял в руки оружие, повертел его и внимательно осмотрел состояние лезвия, затем потертую рукоять и только после этого активировал навык. Кинжал убийцы. Урон колющий, адаптированный. Материал – оружейная сталь. Состояние – ниже среднего. Дополнительная информация. Оружием убито 72 человека и 2 собаки. Последний владелец – Маркус Сизый. Заклинаний, яда или особых эффектов не обнаружено. «Ну, что я могу сказать?» – вздохнул Юринай. «Обычный клинок убийцы. Этим оружием убили 72 человека и 2 собаки. Последний хозяин – Маркус Сизый. Магии, яда или других эффектов нет». Старичок положил на стол оружие и уставился на незнакомца. Тот взял кинжал обратно, спрятал его внутри своей рубахи и уважительно взглянул на старика. «А про это что скажешь?» – спросил он и положил на стол кольцо. «Что-нибудь определенно скажу», – кивнул Юринай и поднял взгляд на подозрительного мужчину. «Сразу как заплатишь. Я тут не фокусы делаю, работаю». «Сколько?» 10 медиков». Кивнул Юринай и заметил в руках незнакомца тугой кошелек, в котором виднелись серебряные монеты. «Но если мы говорим про магические предметы, то это уже 20 меди». «Идет. Что за кольцо?» Старый мастер взял в руки кольцо и пристально осмотрел. «Это не золото, точно. Это пирит с примесями». «Камень. Камень похож на сапфир. Но я бы после перита, обработанного под золото, сильно бы усомнился», — сказал он и внимательно всмотрелся в очень мелкие руны на торце кольца, а затем заметил на внутренней поверхности кольца едва заметный двойной шов. «Интересно. Давай-ка попробуем по-другому». Юринай снова активировал навык и задумчиво уставился на системку описания. «Кольцо третьего шага. Материал — перит с золотым сердечником. Внимание! На кольцо наложен эффект «Тихая поступь». Срабатывание эффекта каждый третий шаг. Уровень шумоподавления 95%. Основа магического эффекта – руническая техника». «Это забавно», – хмыкнул Юринай. «Почему только третий шаг?» Мужчина вырвал из рук Юриная артефакт и огляделся вокруг. «Не суть. Если ты знаешь название и понимаешь эффект, то ты подходишь». «Судя по тому, что я увидел, вы из тех, кто привык жить вне законов», тщательно подбирая слова, произнес старичок. «Ты все правильно понял. Хрот хочет тебя видеть». «Я так понимаю, что Хорд у вас главный», — кивнул своим мыслям Юринай. «Но мы должны понимать друг друга. Я с такими, как вы, работать согласен, но на моих условиях». «Вроде бы старый человек, умудренный жизнью», — вздохнул незнакомец. «Только на моих условиях», — отрезал Юринай. «Отдельный день в неделю, когда я решаю вопросы для вас. Никакой помощи в кредит. И если я говорю, что не буду работать в том или ином случае, значит, я не буду работать». «Деда, а у тебя харя не треснет?» — оскалился мужчина. «А ты не думал, что я могу пойти, например, к городской страже? Поработать, так сказать, с ними? Или того хуже, к инквизиции?» Старый мастер слегка наклонил голову и с прищуром взглянул на представителя темной стороны города. «Вы же до сих пор живой, все еще работаете в этой сфере, значит, вы не идиот. Давайте, подумайте, почему я еще не сижу у них и не рассказываю, кому принадлежит отпечаток ноги на месте ограбления или убийства?» «Ты же понимаешь, что сидеть сразу на двух стульях опасно?» произнес он, доставая монеты из кошелька. «Можно ведь и упасть». «Не заставляй меня выбирать чужой стул», хмыкнул Юринай, сгребая монеты со стола. «Я еще не определился, на каком из них хочу сидеть». Мужчина молча поджал губы и кивнул, после чего растворился в потоке людей, который с открытием рынка усилился. «Здравствуй, дорогой», раздался незнакомый голос. Старый мастер повернул голову и обнаружил перед собой мужчину в длинном белом одеянии. На голове у него была странная конструкция из смотанных тряпок, а на лице густая черная борода. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» «Слушай, дорогой, ты системный, так? Распознаешь навыком?» «Совершенно верно!» «А ты можешь?» Тут мужчина достал из-за пазухи два металлических прутка и положил на стол перед старым мастером. «Можешь сказать, какой тут гномья сталь, а какой подделка?» «Гномья сталь», – пробормотал Юринай и взял в руки прутки. Активировав навык и исследовав оба, он положил их на стол и взглянул на незнакомца. «Ни тот, ни другой. Вот этот – местная ковка. Какой-то желье отливал. А вот этот – «Сирийский сплав. Кузнеца звали Эгнусом. По качеству тут сложно, я не литейщик. Но вот углерода больше в местном сплаве. По остальному не скажу, навык слабый еще». «Как слабый, дорогой?» – всплеснул руками мужчина. «Сильный, сильный навык. Сколько с меня?» 20 медными. «Слушай, дорогой». Расплываясь в улыбке, произнес мужчина и выложил на стол деньги. «Я тебе золотой дам, целый. Ты только партию помоги проверить. Сможешь?» Юринай почесал лоб и задумчиво взглянул на торговца. «Сегодня я тут работаю. Завтра даже открываться не буду. Завтра смогу проверить». «Вах, дорогой! Прям хорошо, что я того мальчишку встретил. Все хотят Махмуда обмануть. Не любят местные нашего брата. Ты завтра в Смелый Путник приходи, я тебя там ждать буду». Юринай кивнул и проводил взглядом незнакомца. Посидев несколько минут, разглядывая прохожих, он залез в кошелек и довольно взглянул на горсть медных монет. «Ну, день только начался, а я уже окупился. Если так пойдет, можно даже чернила и бумагу купить», — с довольным лицом пробормотал он. «А может, и вообще получится парочку артефактов прикупить для исследований». Юринай открыл дверь и вошел в лавку одежды. Вопреки его ожиданию, весь зал был заполнен тканями, а не готовыми образцами. Он огляделся и нашел невысокого молодого парня, который иголками располагал кусок ткани на манекене. «Здравствуйте», – произнес старый мастер и подошел к нему. «Я думал, у вас готовые образцы». Парень оглянулся на него и улыбнулся. «Добро пожаловать», – поздоровался он, вытащив иголки изо рта. «У нас немного другой подход. Выберите любой устраивающий вас материал. и в течение получаса после снятия мерок я изготовлю для вас нужную одежду». Юринай удивленно поднял брови. «Получаса?» «Системные навыки и большой опыт», — кивнул парень. Старый мастер кивнул и, оглядев зал, проговорил. «Мне нужен походный вариант крепкой одежды и еще один вариант для подвесного ношения». «Фасон?» «Походный. Плотная рубаха, куртка и штаны». «Повседневный. Рубаха и штаны». «Цвет?» «Не принципиально. Что-нибудь не сильно выделяющееся». Парень кивнул и, подойдя к одному из стеллажей в зале, вытащил три рулона. «Украшательство, вышивка и прочие нюансы, думаю, вас не интересуют». «Совершенно», — кивнул Юринай. Парень положил ткань на рабочий стол и достал метр, тут же принявшись снимать мерки. «Скажите, как давно вы с системой?» «Больше 5 лет», — ответил портной, принявшись записывать размеры на небольшой клочок бумаги. «Вы не будете против, если я немного поинтересуюсь?» «Так сложилось, что система пришла ко мне недавно, и у меня много вопросов». «Недавно? Первый раз слышу, чтобы система приходила к... пожилым, но, конечно, спрашивайте». «У каждого класса свои основные характеристики. Не подскажете, какие у вас? У вас же класс портной?» «Увы». «Если бы мой класс был портной, я бы отлично устроился при дворе какого-нибудь знатного вельможи. Мой класс – швея». «А есть принципиальная разница?» «К сожалению, да», – грустно хмыкнул парень. «Портной обладает всеми навыками. Он может шить любой наряд, спроектировать, рассчитать, изготовить. Мои же способности намного скромнее». Парень закончил записывать, после чего подошел к рабочему столу и взял пару лоскутов. «Основная работа швеи – раскрой и сшивание». Парень активировал навыки, проведя сжатыми между собой пальцами по краю лоскутов. Продемонстрировал результат Юринаю. «Да, я могу соединить края любой ткани, но при этом мои способности заканчиваются. А по поводу основных характеристик – ловкость и точность. Те же, что и у лучника». Юринай кивнул. «Что же, это было очень познавательно. Вы не будете против, если я подожду здесь?» «Да, конечно. 10 минут на раскрой и 20 на подгонку». Парень удалился, а Юринай присел на скамейку у одной из стен. Он достал свой блокнот и принялся в нем что-то черкать. «Основные характеристики». Юринай обернулся и огляделся. Вокруг него был самый обычный сельский двор, разве что немного зажиточный. Приземистый дом стоял немного на бугре, из его массивной печной трубы шел дым, а по округе расползался слегка сладковатый и аппетитный запах пирогов. Двор был обнесен плетеной изгородью, а у ее края, возле поля, находился свинарник и конюшни. Тут же находился дровяник и парочка навесов со старой наковальней и горном, на котором местный фермер правил подковы для своих лошадей и местных жителей. «Дядь, а ты правда системный?» – послышался детский голосок. Юринай посмотрел вниз и обнаружил девочку 5 лет на вид. «Для начала здравствуйте, милая леди», – улыбнулся старичок. «Приличные люди обычно сначала здороваются». «Здравствуйте», — ответила девочка и вытерла нос кулаком. «Так вы системный?» «Да», — вздохнул Юринай и повернулся к сараю, стена которого была покрыта вычислениями, от высоты вытянутой руки старичка до самой земли. «А почему вы не в городе?» «Папа сказал, что все системные в город уходят и не возвращаются». «Так сложилось, что система меня одарила по-особому», произнес Юринай, в очередной раз пробегая глазами по формулам и огромным 4-этажным дробям. «Вам нельзя быть в городе?» не унималась девчонка. «Можно, но мои пристрастия к подсчетам многим не нравятся», вздохнул старый мастер и, взглянув на ребенка, подмигнул. «Писать на бумаге, по крайней мере в этом городе, жутко дорого. А от моих записей на стенах парочки священников мерещатся призывы демонов». мама тоже боится, что ты беду этим на нас наведешь». «Вот как?» — хмыкнул Юринай. «Нет, это не призыв. Это даже не руны. Это просто цифры. Я считаю». «Что?» «Систему». Девочка несколько секунд стояла, нахмурившись, а после этого спросила. «А что такое система?» «Система — это...» Тут старый мастер вздохнул, развел руками и неохотно произнес. «Если честно, то я еще сам не понял, но она состоит из цифр, и это самое сложное, что я видел в своей жизни, а я повидал немало». «А что это такое?» — ткнула девочка в цифру. «Это корень из 144». «А это?» «Это восьмерка. Просто у меня почерк корявый. Погоди, ты вообще цифры знаешь?» «Не-а». «А читать или писать умеешь?» «Нет». Юринай хмыкнул. «А вот это на руну похоже», — произнесла девочка и ткнула пальцем в вычисление. «Это корень из 81 с основанием 2», — ответил Юринай и задумчиво почесал щетину. «А это как?» «Это значит, что надо найти такое число, которое нужно умножить само на себя 2 раза и получить 81. 2 раза». «Чего?» Юринай взглянул на девушку и обнаружил ее в ступоре с выражением чрезмерной умственной деятельности. Старый мастер хмыкнул, затем еще раз нахмурился и взглянул на расчеты. «Стоп!» – пробормотал он и остановил взгляд на дроби. «А почему основание корня 2?» Он нагнулся к корзинке с угольками, затем подошел к дроби и начал раскручивать клубок вычислений в обратную сторону. Шаг за шагом старичок нашел ошибку, после чего буркнул себе под нос. «Старый дурень!» И принялся пересчитывать. Шаг за шагом он пересчитал все и получил ответ. 2х в квадрате минус 72z. И все это в 7-й степени. И деленное на 2 альфа минус у. «Бред какой-то!» – проворчал старый мастер и, покачав головой, вернулся в начало стены, где начинал свои расчеты. Он принялся пересчитывать, проверяя верность своих выводов, бормоча себе под нос и совершенно не обращая внимания на девочку, которая стояла рядом и с приоткрытым ртом смотрела на интеллектуальные потуги Юриная. Закончив вычисление, он со вздохом уставился на ответ, который совершенно не изменился. «Как такое вообще может быть?» – проворчал Юринай. «Начали с 64 неизвестных, а закончили 4. «Это плохо?» – подала голос девочка. «Это? Я пока не знаю». Вздохнул Юринай и опустил взгляд на курицу, которая с завидной упорностью долбила его новенький сапог. «А зачем делать, если не знаешь? Папа говорит, не знаешь – не лезь». «В том-то и дело, что никто не знает и никто не лезет. А чтобы узнать, приходится лезть». Не отводя взгляда от курицы, произнес старый мастер. «Ну, может, не надо знать? Тогда и лезть не придется». «Действительно!» – хохотнул Юринай. «А почему, собственно, я должен знать? Я просто сделаю!» Он схватил курицу у ног и присел на землю. «Если все так, как я вычислил, то получается, что...» Тут Юринай еще раз поднял взгляд на формулу, затем опустил на курицу. И что-то пробормотав, перехватил ее так, чтобы крепко держать ее ноги. Поставив ее на землю, он начал отмерять шаги вперед и назад, переставляя ноги вместо птицы. Затем он, не отпуская, сделал ей 3 щелбана по голове, а потом оттянул крылья и помахал ими. «Так, и последнее». Юринай потянулся к хвосту и резко выдернул перо ровно посередине задницы. Вопреки ожиданиям, птица не дернулась и вообще не издала ни звука. Вместо этого она замерла, словно каменная. Юринай потряс птицу, заглянул в глаза и поставил ее на землю. Курица уходить или шевелиться не пожелала. «Очень интересно», – пробормотал старичок и взглянул на стену. Эльза!» — раздался крик из дома. «Деда, меня мама зовет». «Ого!» «Ты только скажи, она живая или ты ее убил?» Юринай внимательно осмотрел девушку и пожал плечами. «Знаешь, я не уверен», — ответил он и ткнул курицу пальцем. Птица покачнулась и упала на землю, не поменяв позы. Старый мастер подошел к дровянику, вытащил полено и поставил рядом с курицей, не обратив внимания на крик из дома девчонки. «Мама! Мама! А дядя курицу сломал!» Юринай наблюдал за ней несколько минут и принялся рассуждать вслух. «Ошибка! Ошибка системы! Нет, слишком просто! Тогда... тогда это... эффект? Магия? Навык?» Юринай закинул ногу на ногу, упер локоть в бедро и положил на ладонь подбородок, при этом постукивая пальцами по щетине. Он просидел так минут 10, пока со спины не подошел хозяин дома. «Слушай, дочка тут говорит, ты курицу замучил». «Не то чтобы замучил, но... я не уверен, мертва она или нет». Селянин подошел к курице и взял ее в руки. Повертев ее в руках, он взглянул на старого мастера. «Тяжелая». Юринай встал и, подойдя к мужчине, приподнял перья. Под ними оказался слой плотной каменной кожи светло-серого цвета. «Это что?» – хмуро спросил мужчина. «Думаю, какой-то вариант каменной кожи. Если так, то...» «За курицу уплатить надо бы», – поджал губы мужик и пояснил. «Не сушка». «Заплачу», – кивнул Юринай. «Только давай ей голову отрубить попробуем». Мужик направился к навесу, где у него находился инструмент, а Юринай с пустым взглядом поплелся за ним, уже прикидывая варианты в голове. «Тебе ножом или можно топором башку рубануть?» – спросил мужик, взяв топор. Юринай замер и поднял на хозяина дома растерянный взгляд. «Слушай, а у тебя куриц много?» «Ну, 2. А что?» «Продай. Продай мне их». Мужчина взглянул на замершую курицу, затем на старичка и пожал плечами. 2 серебрушки. Только это. 4 оставлю. На развод. И петуха». «Идет», — заявил мастер и кивнул в сторону ножа. «Давай сначала ножом попробуем».